Это был мужчина. Борис всмотрелся в сизый от мороза треугольник лица, обрамленный ушанкой. Ну, конечно, мужик. Щетина пробивается. Просто голос у него визгливый, женский. Хорошо, хоть бабуля его не назвал. Борис поблагодарил, достал из бардачка пачку сигарет и отдал мужику. Маршрут он представлял себе смутно. Но в третий раз попытаться выяснить дорогу не решился. Борис колесил по сельским дорогам четвертый час, заезжал в пустые заснеженные деревни, катил вдоль мертвых домов, выезжал на дороги, по которым не было хода, поворачивая назад. Дважды машина буксовала, приходилось откапывать колеса. Он промок насквозь, вода хлюпала в ботинках, противно липли к телу брюки. На улице Борис мгновенно замерзал и, даже работая лопатой, не мог согреться. В теплом салоне несколько минут дрожало от холода и мысли, что если съедет на обочину, все, без трактора не выбраться. Метель не утихала. Радио бодрыми дикторскими голосами сообщало о месячной норме осадков, упавших с неба. Быстро смеркалось. Фары пробивали снежную завесу лишь на 3 метра. В довершении всех бед кончался бензин. Борис рассчитывал проехать обещанные 200 километров. Бак был заполнен на 2/3. То ли счетчик барахлил, то ли расход топлива при медленной езде увеличился. Но красная лампочка на панельной доске светила дьявольским глазом. Борис уже давно повернул назад в Москву, вернее, принял решение ехать обратно, но двигался наугад, куда дорога выведет. Карта бесполезна, у деревень не было указателей, а по большинству дорог не проедешь. Он уже не костерил сестру, а ругал себя. Надо было заправиться, а не искать в 3 магазинах яичный шампунь от перхоти. Послушать прогноз погоды и дома сидеть. Давно пора купить сотовый телефон. Впрочем, а куда по нему позвонишь? Приезжайте, вытащите меня неизвестно откуда, из Московской или Владимирской области, или уже из Нижегородской. Он выключил радио, которое раздражало голосами и музыкой, несущимися из тепла, света и цивилизации. Потом снова включил. Под завывание вьюги тащиться ночью сквозь снежную перину было совсем тошно. Вспомнил примеры из классической русской литературы. Сбившиеся с пути, замерзающие в метель герои. У Куприна есть рассказ «Мелюзга» о зимующих в глухой деревне фельдшере и учителе. Дома с сугробами на крышах, волки забираются ночами в деревню, и таскают собак. Героям кажется, что зима никогда не прекращалась и не прекратится, что другой жизни с газетами, умными книгами, музыкой, женскими улыбками и не существует. Они пьянствуют, развратничают с тупыми деревенскими бабами, опускаются до мелочных обид и жгучей ненависти. С тех пор климат наш не изменился, и о метелях по-прежнему лучше читать у домашнего очага. Чтобы жить здесь, в сплошном снежном болоте, нужно быть либо духовно неразвитым, либо сверхразвитым. Этаким самодостаточным философом, думал Борис. Любаша и Василий ни к той, ни к другой категории не относились, и поселиться зимой в деревне — идея бредовая. Стараясь не поддаваться панике, Борис медленно полз вперед за каждым поворотом, надеясь увидеть огни большой магистрали. Но никаких магистралей, только снег, ветер, черная мгла. А вдруг придется заночевать в машине? Мотор нельзя выключать, иначе перестанет работать печка. Удастся ли потом открыть дверь? Периодически выскакивать и откапывать ее, развести костер, бросить в него все, что горит, утром в качестве знака бедствия зажечь запасное колесо, забраться в какой-нибудь дом, подобно дачным ворам и бомжам. Он представил, как рассказывает о своих приключениях дочери. Глаза Туси возбужденно сверкают, и она сыплет вопросами. — А ты испугался? И было темно-темно, а волки выли. А если б тебе в туалет захотелось? А почему ты меня с собой не взял? Ой, как жалко! И когда я почувствовал, вернее, потерял чувствительность рук и ног, я решился на преступление. Слегка привирает Борис и выдерживает эффектную паузу. Тоська в страхе разевает рот. Пряча ухмылку, он продолжает: «Нет, я никого не убил, но вторгся в чужой дом. Из последних сил сорвал замок на двери и, теряя сознание, упал в коридор. Когда я очнулся в кромешной темноте, холодной, скользкой, как смола, услышал странное шуршание. Чиркнул спичкой. Из углов на меня смотрели полчища голодных крыс. — А дальше? — нетерпеливо требует Тося. — Ну, что дальше? Ну, голыми руками задушил всех крыс, приготовил их себе на ужин, сидел у телевизора, курил и смотрел футбол. — Это все неправда! — наконец соображает Тося. — Ты меня дурачил! На самом деле ты просто переночевал там, а потом оставил хозяевам записку и деньги. Вот ты меня разыгрываешь. Обожаю тебя разыгрывать. Борис вслух подвел итог в мысленном диалоге с дочерью. Антонине, Тосе, месяц назад исполнилось 12 лет, но для Бориса она всегда была в одном возрасте. Умилительно, энергично детском, потому что чувство к ней не менялось годами. Вернее, не менялось то, что дочь дарила ему. Энергия человечка, привязанного к тебе с восхищением наивного собственника. Жена Галины считала, что он балует дочь. Борис не спорил. Он был готов баловать Туську всю оставшуюся жизнь. Летом дочь гостила месяц у бабушки и его тещи в Воронеже. На вокзале, когда встречали Тусю, он ахнул, как вымахала. Но уже через несколько минут от внешней взрослости и следа не осталось, она снова превратилась в щебечущего по птичьи угловатого олененка-козленка. Появившаяся вдруг девичья стыдливость: «Папа, ты мужчина! Выйди, я переоденусь», — Бориса веселила, как все ее игры во взрослую барышню. Еще в детсадовском возрасте Тося любила нацепить мамины туфли и юбку, взбить волосы, накрасить губы и фланировать с гордым видом по квартире. Каблуки грохотали по паркету, она наступала на подол, падала и в досаде размазывала помаду по щекам. Борис хохотал. Галина возмущалась, а Тоська грозила им: «Вот погодите, я вырасту!» Но не росла. Физически, конечно, развивалась, но для него оставалась все тем же существом, непостижимым образом сочетающим теплоту парного молока и костлявость Буратино. Мысли о дочери отвлекли Бориса, и, увидев неожиданно вынырнувшую из темноты арочную конструкцию, он резко нажал на тормоза. Машину занесло, но она удержалась в колее. Похоже на навес над мостом. Такие делают, чтобы по мосту не ездили большие грузовики. Значит, внизу река. Сильных холодов не было, лед непрочный. Чуть в сторону и съедешь в реку, уйдешь на дно. Разворачиваться или рискнуть? Позади две пустые деревни, впереди, возможно, есть люди. У людей, возможно, есть бензин или хотя бы внятное объяснение, как выбраться из этой глухомани. Борис медленно тронулся с места, проехал по мосту. Дорога ушла влево и стала подниматься на гору. Жигули ползли исключительно его молитвами. Въехав в поселок, он облегченно вздохнул. Сразу два огонька. Один вдалеке, маленький, мерцающий. К нему надо двигаться направо. Другой, более яркий, расположен так высоко, что кажется звездой, к нему налево. Снег по-прежнему сыпал, но воющего ветра уже не было. Неожиданно стихнувшие метели и огоньки на полюсах видимого пространства напомнили Борису те минуты в театре, когда после секундной темноты раздвигается занавес. Пьеса еще не началась. Глаза выхватывают на сцене только отдельные детали, и ты замираешь в предвкушении действа. Какое к лешему действо? Кто может жить зимой в этом медвежьем углу? Брошенные старики, спившиеся колхозники-совхозники. Самогон, может, у них и есть, но им машину не заправишь. Борис повернул налево. Проехал меньше километра, забуксовал, и тут же кончился бензин, мотор заглох. Кротов вышел из машины, закрыл двери на ключ и двинулся к освещенному дому. У кованой калитки он остановился, отдышался. Большущий дом, в окнах двух верхних этажей ярко горит свет, а на первом полумрак и маленькие огоньки, похожие от свечей. Вовсе не жилище обнищавших крестьян, скорее графская обитель. В такую метель у камина с рюмочкой бренди под тихую музыку — красота! Будем надеяться, что фамилия у хозяина не Дракула, он не прижимист и нальет заблудившему сопутнику стаканчик для обогрева. Борис открыл щеколду на калитке, шагнул вперед и тут же, оглушенный и ослепленный, свалился на колени. Мощные прожекторы, дикий вой сирены, и он стоит на четвереньках, трясет головой, пытаясь прийти в себя. Светопредставление продолжалось несколько секунд, но показалось часом. Прожекторы погасли, вой сирены внезапно прекратился, потух свет в верхних этажах дома. Зрение и слух медленно восстанавливались, а когда окончательно вернулись, Борис заметил на крыльце жуткую фигуру. Старуха, ведьма, в черном балахоне, нечесанные волосы торчат во все стороны, а в руках держит, точно, двустволку.